Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи в сущности сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло. А если мы позволим Этуаль исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами «было бы чистейшей нелепостью считать» и так далее, независимо от того, в каком виде она появилась на страницах Этуаль, была порождена следующей мыслью своего творца. Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство, если речь действительно идет об убийстве, могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это, и в то же время предположить, как мы твердо решили сделать, что тело было брошено в реку только после полуночи. Фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье. «Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях Этуаль, то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не Этуаль, а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание. И это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке. Тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения Этуаль, обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер односторонний. И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет: «Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду, вскоре после наступления смерти всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через 6-10 дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее 5-6 дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды». С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитор», которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к утопленникам, ссылаясь на 5-6 случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного Этуаль. Однако в этой попытке «Монитор» опровергнуть общее утверждение Этуаль ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Монитор» не на 5, а на 50 трупов, всплывших через 2-3 суток, все равно эти 50 примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного Этуаль, до тех пор, пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признать правило, монитор же его не отрицает и только указывает на исключение, то рассуждения Этуаль сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения 3 суток. И эта вероятность будет свидетельствовать в пользу Этуаль до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле. Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило. А для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее и легче воды сены. Другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых, крупнокостных мужчин. А на удельный вес речной воды – оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что и в пресной воде, при отсутствии дополнительных причин, тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды. Другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находится лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком. Тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, скидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.